Глава 33, часть 5. США, Великобритания, Франция, Япония, Италия вступили во Вторую мировую войну с устаревшими танками. Всю войну они производили танки только устаревших конструкций. До конца войны так и не сумели создать ничего заслуживающего внимания. Так на устаревшей технике войну и завершили. Германия тоже вступила в войну на устаревших танках, но в ходе войны сумела создать «Пантеру», «Тигра», «Королевского тигра» и «Элефанта». Однако все эти танки имели бензиновые двигатели. Огромный недостаток – старомодная компоновка. Из-за этого машины не удалось удержать в заданном весе. Командование заказало «Пантеру» весом 30 тонн, а получилось 45. «Тигр» заказали весом 45 тонн, а получилось 56. Лишний и совершенно ненужный вес сделал эти танки тихоходными и неповоротливыми. Удельная мощь оказалась низкой, техническая надежность очень низкой. Многорядное расположение катков, которое германские конструкторы использовали на «Пантерах» и «Тиграх», больше никогда в истории мирового танкостроения никем не было повторено, ибо это было явной ошибкой. Вдобавок ко всему, все эти машины были очень сложными и дорогими в производстве, потому удалось за все время войны выпустить 4884 «Пантеры» и 392 самоходных орудия на ее базе, 88 «Элефантов», 1354 «Тигра», 489 «Королевских тигров» и 77 самоходных установок на его базе. Если эти танки считать новейшими, то за все время войны их было произведено 7284. Но подчеркиваю, они начали поступать в войска только в 43-м году, когда исход войны уже окончательно и весьма четко определился. И поступали они не все сразу, а мелкими партиями по мере производства. А в начале войны ничего подобного в германской армии не было. И только Красная армия вступила в войну, имея танки новейших конструкций 711 КВ и 1400 Т-34. Если не считать новейших Т-40, Т-50 и БТ-7М, то и тогда одних только Т-34 и КВ было 2111. Потом в ходе войны тяжелые танки выпускались тысячами, а средние Т-34 – десятками тысяч. В 41 году каждый КВ, оставаясь неуязвимым, мог уничтожать несколько немецких танков, причем самых лучших. Одни только КВ были сильнее всех германских танковых войск вместе взятых и сильнее всех танковых войск мира вместе взятых. 711 КВ при умном использовании могли одни остановить германскую агрессию. И 1400 Т-34 были сильнее всех германских танковых войск вместе взятых и танковых войск всего остального мира. И этого количества было достаточно для разгрома вторгшегося противника. Если же посчитать 704 штуки БТ-7М, 277 танков Т-40 и 63 танка Т-50, то общество количество новейших танков Красной Армии на 22 июня 1941 года – 3155. Так вот, все страны мира к войне не готовились. Готовился к войне только Советский Союз. Весь мир обходился устаревшими танками, и всех их во всех странах вместе взятых к началу войны никак не набиралось 10 тысяч. В 1941 году Советский Союз имел минимум в два раза больше танков, чем все страны мира вместе взятые, включая 3155 новейших танков, которые не имел никто, кроме нас. У Т-34 и КВ противоснарядное бронирование, а у всех остальных танков мира... У нас пушки, способные проломить любой танк, который в то время существовал, и любой, который мог появиться в обозримом будущем, до конца Второй мировой войны включительно. А их пушки того времени были способны поразить КВ и Т-34 только с короткой дистанции, и то только в борт или в корму. У нас гусеницы, на которых можно ходить по любому снегу и любой грязи, а у них буксуют. У нас мощные экономичные дизели, а у них слабые, но прожорливые, пожароопасные бензиновые двигатели. Так вот, 2111 танков Т-34 и КВ было достаточно, чтобы отразить любое нападение. Остальные тысячи наших танков могли бы и в танковых боях вообще не участвовать, а попросту гонять немецкую пехоту. Но Жукову этого мало. Ему бы в момент начала войны хотелось иметь еще 16 600 новейших танков. И весь мир над нами смеется. Вот видите, какая была нехватка. Особенно им новейших не хватало. Какая отсталость!